Три дня ехали они на восток в направлении созвездия Змеи. Поднимались с рассветом и скакали до полудня, а после останавливались и подыскивали тенистые уголки среди скал, чтобы дать отдохнуть лошадям. Скалы эти отличались причудливыми очертаниями. Одна походила на бурдюк, другая — на громадную дубину, третья — на гигантское лицо, усеянное оспинами. Кое-где в пути попадались пустоши, окаймленные округлыми рыжими холмами, напоминавшими девичьи груди. Когда они снова отправлялись в путь, земля под ногами бывала еще раскалена. Стояла такая же удушливая жара, как в августе на равнинах Севильи. Взгромоздившись на придорожный камень, Джелис оглядывал дорогу в надежде увидеть Саттаба и Ури. Он так и не отыскал их перед отъездом из Конья. Возможно, Мандеи сочли, что их дело проиграно. Под вечер купец делал остановку для совершения молитвы. Тафур привязывал лошадей, вешал им торбы с кормом и расстилал попону. Они везли с собой мешки с едой и большую суму, полную хлеба, чтобы не останавливаться в караван-сараях, где орудовал Румели-убийца. С водой дело обстояло хуже, поскольку по дороге почти не встречалось колодцев. Они разжигали совсем маленький костер, чтобы его не заметили издалека. Поистине, Каппадокия была самым подходящим местом для того, кто хотел очиститься от грехов. Днем солнце просто испепеляло. Ночью же дозорный промерзал до костей и мигом избавлялся от всех дурных мыслей. На третью ночь Тафур заметил костер в стороне от дороги. Он горел зеленовато-голубым пламенем и напоминал побег какого-то диковинного растения, внезапно выросшего на бесплодной земле. Через некоторое время он потух и загорелся в другом месте, чуть подальше, как будто кто-то быстро перенес туда головешки. Ветер завывал в лабиринтах каменных глыб. Еще один зеленовато-голубой костер зажегся неподалеку. Сквозь ткань котомки Тафур нащупал суконный мешочек с цирконом и снова увидел перед собой колдовские глаза прекрасной Симонетты. Он придвинул к себе шпагу. — Это джинны пустыни, — пояснил Джелис. — В Испании их называют бесами и злыми духами. Купец извлек из сумки длинный металлический стержень, заканчивавшийся небольшой круглой чашечкой, с которой свисали тонкие цепочки. Бормоча себе под нос слова заговора, он воткнул стержень в землю. — Им не нравится этот перезвон, — указал он на цепочки, позвякивавшие на ветру. — Не страдайте из-за них, ваша милость. Это всего лишь призраки. Сам Мануэль Бенассар не сказал бы лучше. Но хотя они и призраки, уши у них все-таки есть, ведь они слышат перезвон. А они заночевали посреди соблазнительно округлых холмов. Камни еще хранили дневное тепло. Над головой Кастор и Полукс перемещались по небу, навстречу им на запад. Выше мерцала большая бело-голубая звезда. Сирра, не то, а Сирра, он уже не помнил точно, как Маркус ее называл. Сейчас можно было бы поупражняться с астролябией. Ведь такое обилие звезд на небосводе. Видит ли их Кармен в Сан-Лукаре? А красавица Симонетта во Флоренции? Отыщи истинное сокровище в своем сердце. Какое из них, если оба так далеки? Венера, между тем, уже скрылась за горизонтом. Маэсо Джелис, кто такой шейх Марифа? Вы же сами сказали, шейх. Учитель. И какому искусству он учит? Вы говорили мне, что он торгует коврами. Однако паломники приходят к нему не за коврами, а для того, чтобы послушать его проповеди. Именно так, ваша милость. Он учит многим искусствам, но прежде всего науке любви и таинствам Господним. Он указывает путь на небо тем, кто его ищет. Стало быть, духовный советчик, как фрай Эрнандо де Талавера, духовник королевы, или его Тафура друг, брат Антонио, с каждым днем он все больше скучал по нему, в том числе и здесь, в Азии. Но даже ему Тафур не признался бы в своих промахах и оплошностях на поприще любви, а Марифе тем более. Таинство Господне. Каноник Фичино обрел своего двойника на Востоке, но не об этом он хотел спросить. Он присмотрелся к камню, держа котомку между ног, и развязал ее. Внутри лежал кусок циркона, а рядом с ним черная книжица. Маэсо Джелис. Его спутник сидел рядом, съежившись, засунув руки в рукава и надвинув на лоб капюшон. — Слушаю, Дон Педро. — Несколько дней назад в Конье вы сказали, что я не первый европеец, следующий этим путем. — Да, ваша милость. — И много было тех, кто прошел им до меня? — Порядочно. Джелис на мгновение замолк, стряхивая из себя остатки сна. Ну, во-первых, мистер Поло, знаменитый венецианский путешественник. Он прибыл сюда со своим отцом и дядей, направляясь в Китай. Когда еще был жив шейх Руми, да благословит Господь его душу, и они познакомились с ним. Но еще до них в этих краях побывали рыцари-крестоносцы, тамплиеры и госпитальеры, такие же, как достопочтенный Сакоста. Вслед за ними появились торговцы, которым были нужны пряности и шелка. Они приходили из Византии, приплывали по Черному морю. С каждым годом их становилось все меньше, ибо, завоевав Византию, Мехмед подчинил себе и Трапезунд, бывший вторым по важности портом. Мало кто решался добираться до Каппадокии сухопутным путем, подобно древним путешественникам, но были и такие. И откуда они приезжали? Главным образом из Италии. Генуэзцы, венецианцы. Джелис снова умолк. Кое-кто из Испании. А вы, случайно, не были знакомы кое с кем из них? Кое с кем был, ваша милость. Например, с одним рыцарем-христианином, испанцем и одновременно мавром, как сам Джелис, не стоило ждать чуда и надеяться, что купец знал его отца, если, конечно, тот некогда ступал на эти земли. Тафур снова спросил себя, почему Сакоста положил черную книжицу ему в котомку. Не потому ли, что хотел, чтобы она была вывезена с Родоса, и шпионы не обнаружили ее среди его вещей? Маэстро Джелис, что, ваша милость? Я, наверное, уже утомил вас своими вопросами. Спрашивайте, Дон Педро, я отвечу, если смогу. Купец говорил совсем уже вялым голосом, да и на Тафура начала наваливаться накопившаяся за день усталость. Не хранили ли вы какую-нибудь тайну, сами того не подозревая? Боюсь, что не вполне понимаю вас, ваша милость. Чужую тайну. Например, письмо, которое кто-то положил в вашу сумку, а вы, обнаружив его, не знали, что с ним делать. Купец деликатно почесался. Я вам уже не раз говорил, Дон Педро. Если вы не хотите мне о чем-то рассказывать, я привожу пример, потому что как раз хочу вам кое-что рассказать. Ну, не знаю, должен ли это делать. На этом письме... Джелис зевнул. На этом письме стояло имя получателя. Хуан Тафур, 1453-1464. Может, да, а может, нет. Купец еще раз зевнул. Если бы там было имя, я бы отыскал этого человека. А если бы не мог, то распечатал бы письмо, чтобы найти какие-нибудь указания внутри. Может быть, речь шла о каком-то важном послании. А если бы в письме говорилось о некой тайне, ну, скажем, о тайне того, кто положил его в сумку? Если он положил его в сумку, ни о чем не предупредив, как же он думал сохранить свою тайну? Это была бы уже не его тайна, а ваша. Тафур развязал тесемки и нащупал в котомке книгу. Сердце у него вдруг так забилось, что он понял, что не должен раскрывать тайны. Впрочем, возможно, все дело в усталости, в тяготевших над ним грехах и странных скалах, разбросанных по степи. Маэстро Джелис, купец, успевший свесить голову на грудь, встрепенулся. Вы что-то сказали, ваша милость? Простите, я не даю вам спать. Бедняга Джелис ни в чем не виноват, просто он не умел читать чужие мысли. Но на это нечего было и рассчитывать. Спокойной ночи, Дон Педро. Спокойной ночи, маэстро Джелис. Тафур привалился к камню, и его глаза сами собой принялись блуждать по небосводу от созвездия к созвездию. За его спиной взбрыкнули раз и другой привязанные к кусту лошади. То там, то здесь принимались улюлюкать джинны, отчего равнина казалась бескрайней. По дороге галопом промчался всадник в направлении монастырей, где находился трактат Гермеса. «Дон Педро, берегитесь!» Крик разнесся по пустынным коридорам дома. Аида с удвоенным рвением вцепилась в руку своей госпожи, но силы ее таяли, поскольку та продолжала рваться из постели. «Дон Педро, осторожно, назад!» Симонетта напряглась и, освободившись от Аиды, рывком села в кровати. Служанка перекрестилась увидев перед собой ее огромные, как у теленка, глаза. Что-то дьявольское исходило от этих широко раскрытых, но ничего вокруг не видящих глаз на ангельском лице. А еще этот запах прелой соломы, которым пропиталось все ложе. Благодарение небесам в опочивальню из прихожей уже входил сеньор Америго. Бедный сеньор Марко. Его брат еще не вернулся из Пизы. И так всю ночь напролет, сеньор. Я уже не справляюсь ни одна. Хоть бы сеньор каноник нам помог. Он придет? Придет, Аида, придет. Веспуччи в замешательстве остановился у балдахина. Его невестка сидела поверх простыней в распахнутой ночной сорочке и с растрепанной косой. Ее била дрожь, она тяжело дышала. На щеке виднелась свежая царапина. Грудь тоже была сильно исцарапана, словно она хотела содрать с себя кожу. Сквозь кружевной воротник сорочки просвечивало зловещее черное пятно. Он никогда не думал, что это лицо может вызвать у него ужас. Перед ним сидела уже покойница. Симонетта вытянула шею, словно не разглядела его из-за балдахина. — Джулиана, это ты? Кто там? — Твой деверь, Америго, не бойся. Больная судорожно обернулась и, наконец, узнала его. Ее искаженное гримасой страха лицо расслабилось, она опустила руки, потом голову, Аида подложила ей под спину подушку и укрыла одеялом. Америго присел на кровать, ощутив исходящий от ее тела зловонный запах. Мне приснился испанский путешественник, тот, что отправился за камнем цвета моих глаз. Ему угрожала большая опасность. Не возбуждайся, это был всего-навсего сон. Симонетта шевельнула рукой, словно подыскивая слова, потом тяжело вздохнула и закрыла глаза. А когда открыла их, они снова горели неземным огнем. Это Джулиано угрожает опасность. Америго, позволь мне участвовать в маскараде. Джулиано, иди сюда. Америго и Марко не хотят, чтобы я пошла с тобой. Америго успел перехватить ее руки, прежде чем она начала расцарапывать себя. Он отвернулся, не пытаясь вывести ее из состояния бреда. Пока Симонетта беспокоится за Джулиану, она борется за собственную жизнь. Было слышно, как у ворот остановился экипаж, скрипнула дверь в сенях, и вскоре на пороге возник каноник Фичино. Он холодно кивнул Америго, уступившему ему свое место на кровати. Казалось, Симонетта уснула, однако зрачки у нее продолжали двигаться под неплотно закрытыми веками. Фичино взял с ночного столика лампу и наклонился над ней. — Я уже приготовила чистые тряпки, сеньор каноник, — вполголоса проговорила Аида, — и таз, чтобы умыть ее. Фичино поставил лампу, чтобы откинуть одеяло, но передумал, заметив, что служанка следит за каждым его движением. Америго отвернулся к окну, чтобы не присутствовать при осмотре. — Если мне что-нибудь еще понадобится, я позову тебя, Аида, — сказал Фичино и обратился к Веспуччи. — Извини, Америго, будет лучше, если ты тоже выйдешь. Хозяин и служанка, понурившись, покинули покои. Фичино опустил занавеску за ними и подождал, пока в прихожей не хлопнула дверь. Завтра слуги будут рассказывать, что он остался наедине с хозяйкой дома. К несчастью, скоро никакие сплетни не смогут запятнать имя Симонетты. Что же касается Америго, то незачем обрекать его на подобное терзание. Он сел на краешек постели и достал склянку с пиявками, за которыми посылал к Амброзио. Оказавшись на свету, маленькие твари начали извиваться и собираться в клубок. Потом он вынул небольшие сосуды без ручек, чтобы посадить под них пиявок и заставить их высасывать кровь. Стилет с золотой ручкой и тройное снадобье для того, чтобы усыпить больную. Покосившись на дверь, он открыл потайной кармашек в своей дорожной аптечке. В глубине его, завернутый в фиолетовый бархат, лежал старый медальон с каббалистическими знаками, символизировавшими здоровье. 20 лет назад их выгравировал иудей Мануэль Бенассар. В том же кармашке, завернутая в ткань, только пурпурного цвета, находилось собственноручно отчеканенное им изображение солнца, с помощью которого он надеялся иссушить зловредные слизистые выделения. Он повесил медальон на шею и коснулся чеканкой лба, губ и сердца, потом прочел «Отче наш» и вверил себя Гермесу, первому среди медиков, его учителю и на этом поприще. Симонетта вздрогнула, словно услышала заклинание, и снова задрожала, когда Фичино откинул одеяло и расстегнул ночную сорочку. Каноник обнажил ей до локтей руки, раскрыл безвольно распростертые ноги, бугорок увядших золотистых волос, и тут же отвернулся к окну, едва не задохнувшись от смрада. Воздух внезапно сгустился вокруг него, словно исчезла преграда, и освободившееся от покровов тело могло теперь беспрепятственно испускать миазмы, раздиравшие его изнутри. Фичино порылся в аптечке и закрыл лицо платком, пропитанным запахом сирени, после чего заставил себя повернуться к больной. Распростертое на постели прекрасное тело Симонетты на глазах превращалось в труп. Синеватое пятно возле воротника распространилось на одной из грудей, захватило бок и все еще гладкое и округлое бедро. Под мышками набухли зловещие нарывы. В паху они уже лопнули и сочились гноем. Еще какую-то неделю назад он надеялся, что это лихорадка, вкупе с излишком слизи в организме. Потом началось головокружение, рвота, больная стала бредить, и вот теперь эти пятна и нарывы. Террам террае, синерам сенерис, пульверам пульверибус, земля земле, пепел пеплу, прах праху. Тоска сжимала ему грудь. Симонетта опять бредила в жару. «Осторожно, Дон Педро, оглянитесь!» «Дон Педро! Дон Педро Тафур!» 2 дня назад она тоже звала его. Так же, как и Джулиану. Хотя это неудивительно, после того, как Америго поведал ей о слежке, которая ведется за ее любовником. Вот только бедного Америго она ни разу не позвала. Зато испанский путешественник постоянно присутствовал в ее видениях. Неужели строптивый Купидон поразил своей стрелой саму Венеру? 2 влюбленных сердца бьются в унисон и стремятся друг к другу через пустыни и моря. Но, возможно, влюблен был один только Тафур, а она лишь сумела расслышать зов его души. Умирающим иногда слышатся далекие голоса, безумцам тоже. Но тогда ее бред — это не бред, а знаки и пророчества. Нужно бы позвать Аиду и других служанок, чтобы они помогли поставить пиявки. Ему самому захочется заткнуть себе уши, когда он возьмет в руку стилет. Нет. Он не прибегнет к стилету и не будет ставить пиявки. Никакими кровопусканиями уже не вывести яд, проникший во все поры ее тела. Он увеличит дозу снадобья, чтобы не продлевать агонию, но не станет бесчестить собственными руками тело своей Венеры. Тем не менее, это сигнал. Если даже Тафур вовремя вернется с востока, все равно его великий замысел может рухнуть. Стоит только Риарио и его приспешникам победить. Столько лет он ждал, искал, кропотливо восстанавливая наследие древних мудрецов. Столько храмов, изображений, гимнов были созданы по его слову и под его руководством для того, чтобы в один прекрасный день с их помощью распахнулись двери в мир вечного света. Выходит, все напрасно. А Царство Небесное, о котором мечтал Кузиму, оно так и останется мечтой. Грядущие поколения будут знать его эпоху по изящным холстам, гармонии мраморных памятников, высокой музыке латыни, ностальгии греков, но не по астрономии, магии, алхимии, не по тайному знанию, завещанному Гермесом и пришедшему с востока. Пламя, стоявшее на столике лампе, задрожало. Тело Симонетты сотрясалось от озноба. Фичино попытался поправить ей рубашку, но она извивалась, не давая этого сделать, как будто сражалась с невидимым призраком. Наконец, силы у нее иссякли, и она распростерлась на постели во всей своей жуткой наготе. Немало нашлось бы таких, кто согласился бы ухаживать за нею, даже не обладая магическим знаком солнца, оберегающим от заражения. Но только он и Сандро могли разделить ее страдания. У него сердце кровью обливалось, когда он смотрел на нее. Больная снова начала извиваться, раздирая на себе одежду, потом резко села, широко раскрыла глаза и вонзила ногти себе в горло. Фичино выхватил пузырек со снадобьем, но Симонетта отшвырнула его. «Америго! На помощь! Меня хотят отравить! Я умираю!» Веспуччи вбежал в комнату с искаженным лицом. Фичино бросился ему наперерез, но не успел уберечь от его собственных глаз. Потрясенный Америго рухнул на него. «Бог не простит меня, маэсо Джелис». Купец посмотрел на куст, к которому они накануне привязали лошадей. Тафур уже, наверное, 100 раз обошел его, хотя они только что встали. Над степью давно светило солнце, а рассвело уже часа 2 назад. Я слышал ржание, а вслед за ним стук копыт, — сокрушенно объяснял Тафур, — но подумал, что это кто-то скачет по дороге. Джелис подошел к кусту и приподнял ветки. Не похоже, чтобы они сильно рвались, пытаясь освободиться. Наверное, были плохо привязаны. Они помолчали. Лошадям и незачем было рваться, если их отвязал тот всадник, которого Тафур видел на дороге. Но почему он не забрал сумку и котомку? Ему достаточно было полоснуть их по горлу ятаганом, воспользовавшись тем, что они действительно спали, как убитые. Быть может, ему хотелось насладиться их страданиями при свете дня, и он притаился где-нибудь рядом, чтобы не спеша довести свое дело до конца. Никакой янычар не додумался бы до таких тонкостей, зато подобная жестокость вполне в духе Фадрики. Да, скорее всего, они были плохо привязаны. И чего-то испугались, окончательно решил купец. В любом случае, жаловаться нам не на кого, да это и бесполезно. Если я еще не сбился с пути, то долина монастырей начинается вон за теми утесами. Быстрым шагом мы доберемся туда под вечер. Воды нам должно хватить на 2 дня. Возможно, уже сегодня мы окажемся в первом монастыре. Если повезет, застанем там в живых кого-нибудь из монахов. В тех монастырях уже почти никого не осталось, предупреждали их в Конье. Но даже если они не встретят ни одного монаха, по крайней мере, можно будет переночевать не под открытым небом. А утром они отправятся в Асилар, селение, расположенное в долине, где наверняка есть и конюшни, и кузница, а значит, и возможность одолжить на время пару лошадей. Они взвалили на плечи сумки, попоны и вязанку дров, и уже не таясь, чтобы не тратить зря сил, выбрались на дорогу и зашагали по ней. Через некоторое время Тафуру послышался вдали конский топот. Он вытащил шпагу, прикрепил ее к поясу и бросил на землю вязанку. Джелис начал было подбирать рассыпавшиеся сучья, но потом передумал. Он тоже прицепил к поясу кинжал. На другом боку у него висел металлический стержень с цепочками. Пройдя несколько шагов, он сбросил на землю попоны. Незачем было тащить их так же, как и дрова, если сегодняшнюю ночь они проведут под крышей. Стук копыт прекратился так же внезапно, как возник. Потом опять послышался где-то вдалеке и стал опять приближаться, как будто на самом деле никакого всадника не было. И это ветер разносил по степи многоголосое эхо. Но не ветер же украл накануне у них лошадей. Они шли так до полудня, страдая от палящего солнца. Сбоку от дороги показался одинокий утес продолговатой формы. Джелис свернул к нему в поисках тени. Тафур предложил взобраться на вершину и обозреть окрестности. Он начал сомневаться в правильности предположений своего спутника, поскольку не обнаруживал никаких признаков долины. К тому же не мешает занять удобную позицию на случай внезапного нападения Фадрики, если, конечно, это он украл лошадей. Он начал карабкаться вверх по склону утеса, а когда добрался до вершины и глянул вниз, внутри у него похолодело. Равнина заканчивалась огромной отвесной скалой, нависшей над глубоким пустынным ущельем. Причудливые нагромождения камней, черных, коричневых, красноватых, издалека напоминали конечности какого-то великана. В глубине ущелья, рядом со склоном, усеянным пещерами, виднелись разрушенные строения. «Это долина любви, Дон Педро, где находится ваш трактат». Джелис догнал его и, тяжело дыша, указал на склон ущелья. «Там первый монастырь, а в той стороне должен быть Асилар». Тафур вгляделся в размытые расстоянием очертания руин. Там же, куда указывал Джелис, высились еще 2 утеса, напоминавшие гигантские молоты, занесенные над узким ущельем, и никаких следов жизни вокруг. «Не похоже, чтоб тут жили люди, Майса Джелис. Они жили тут многие века, это сейчас здесь так пустынно. Говорят, во времена Василия Кесарийского в каждой из этих пещер были или монастырь, или церковь, или скит, а ниже по склону располагались селения, жители которых обитали под землей». Тафур с тревогой осматривал склоны ущелья. «Если трактат находится в одной из пещер, понадобится тоже века, чтобы найти его там». «Василий Кесарийский, вы сказали?» «Он же Василий Великий, ваша милость, христианский святой. Джелис замер и вдруг бросился на землю, сбив с ног Тафура, так что тот едва не свалился с утеса. Тафур в ярости повернулся к нему и тут же осекся, проследив за взглядом купца. Два длинных облака пыли, разрастаясь, приближались к ним со стороны конья. Джелис высунул голову из-за камня. «Может быть, это Ури и Сатап раздобыли, на чем ехать, и пустились нас догонять? Ползите сюда, ваша милость, здесь безопаснее». Тафур отполз от края утеса, не сводя глаз с маленьких пятнышек, которые постепенно превращались в силуэты. К чести Фадрики ни один на него не походил. Спуститься с утеса незамеченными было уже невозможно. С другой стороны, если всадники их увидели, оставаться наверху равносильно самоубийству. «Подъезжайте, господа, и берите нас тепленькими. Вы можете даже не спешить и дождаться, пока мы окончательно не изжаримся на санцепеке». Так это все-таки янычары или стражники из караван-сарая? Они скакали посередине дороги, явно не опасаясь встречи с кем бы то ни было. Выехав из коней днем позже, они без труда могли их догнать.